Муж, в свою очередь, может заботливо ухаживать за Зоей в состоянии «я родитель», но его ребенок будет жаловаться на нее и ныть. Его родитель, забывая или упуская из виду сделанное его ребенком, может попрекать Зою всем, что он для нее сделал. Она может ценить то, что он сделал, но жить в ожидании будущих выходок его ребенка. Его родитель считает, что он сам, его реальное «я», всегда заботился о ней, и это правда. Но правда также в том, что когда активен его ноющий ребенок, это тоже он сам, его реальное «я». Таким образом, одно состояние «я» или реальное «я» забывает о том, что сделали другие, и человек продолжает действовать по своему сценарию, не беря на себя за это ответственность. Его родитель может сказать: «Я всегда так хорошо с ней обращался, не понимаю, почему она так себя ведет, женщины такие странные». Его родитель забывает, как провоцировал ее его ребенок, но она, будучи жертвой, не забывает. Эти два примера объясняют прочность позиции «я плюс», описанной в разделе «Е» главы 5. Теперь, когда принцип ясен, можно привести более живой пример. Такие беззаботные или безответственные переходы от одного состояния «я» к другому можно назвать путешествиями «я». Но поскольку на языке хиппи «ego trip» означает «хвостовство», вежливость требует, чтобы мы оставили его хиппи, а сами поискали другое название для подвижных состояний эго. Поэтому ниже следующий случай мы назовем «Аминта и Мап» или «Путешествие по глубинам души» — ППГД. Мап и ее мать Аминта так надоели друг другу, что Мап решила на уикенд уехать к подруге в другой город. Мать позвонила ей по телефону и сказала: «Если в воскресенье утром ты не вернешься, я не пущу тебя в дом». Мап вернулась в воскресенье вечером. Мать не впустила ее и велела искать себе квартиру. Мап переночевала у подруги по соседству. Утром, в понедельник, мать позвонила дочери и простила ее. Мап рассказала доктору Кью об этом эпизоде и о других случаях непоследовательности матери. Некоторые случаи не были так просты, поэтому доктор Кью решил поговорить с Мап и ее матерью совместно и посмотреть, не сможет ли он понять, что происходит на самом деле.